сам командующий армией способствовал этому блеску любой иностранный офицер, будь он хоть последним дураком. Генерал в этот день был в превосходном настроении. Беседуя с одним из адъютантов, он время от времени заглядывал в программу, и в глазах его все время, как солнечный свет, теплилась приветливая улыбка. Наконец наступил назначенный час. За искусно раскрашенным занавесом, на котором были изображены цветущие вишни и восходящее солнце, несколько раз глухо ударили в колотушки. И сейчас же рука поручика распорядителя отдернула занавес. Сцена изображала комнату в японском доме. Сложенные в углу мешки с рисом давали понять, что это рисовая лавка. В комнату вошел хозяин лавки в переднике, хлопнул в ладоши, крикнул «Эй, онабе! Эй, онабе!» И на зов явилась служанка, ростом выше, чем он сам, в прическе «Итёгаэси». Потом сразу же началось действие пьесы, содержание которой не стоит и рассказывать. Каждый раз, когда кто-нибудь из актеров отпускал грубую шутку, в рядах зрителей, сидевших на циновках, подымался хохот. Даже офицеры, сидевшие позади, и те почти все улыбались. Исполнители, видимо, подзадориваемые хохотом, громоздили одну комическую выходку на другую. В конце концов, хозяин в фундосии принялся бороться за служанкой, на которой была набедренная повязка. Фундосия — мужская набедренная повязка, типа плавок. Надо учесть, что в японском театре женские роли традиционно исполняют мужчины. Хохот усилился. Один капитан из этапной инспекции чуть не зааплодировал при виде этой сцены. И вот в эту самую минуту вдруг громкий гневный голос разнесся над заливавшимися хохотом людьми, как свист бича. «Безобразие! Дать занавес! Занавес!» Голос принадлежал генералу. Положив руки в перчатках на толстую рукоятку сабли, он грозно смотрел на сцену. Поручик-распорядитель, согласно приказу, поспешно задернул занавес перед носом ошеломленных актеров. Зрители на циновках замерли. Не считая легкого шороха, все стихло. Иностранным чинам и сидевшему рядом с ними подполковнику Хадзуми было жаль, что веселье прекратилось. Представление, конечно, не вызвало подполковника даже улыбки. Однако он был человек с широкими взглядами и мог сочувствовать зрителям. И кроме того, пробыв несколько лет в Европе, он слишком хорошо знал иностранцев, чтобы задумываться над тем, можно ли показывать иностранным чинам голых борцов. «Что случилось?» — удивленно обратился к подполковнику Хадзуми французский офицер. Генерал приказал прекратить. «Почему? Вульгарно? Генерал не любит вульгарности». Тем временем на сцене снова раздался стук колотушек. Затихшие солдаты оживились. Кое-где послышались аплодисменты. Подполковник Хадзуми облегченно вздохнул и огляделся кругом. Офицеры, сидевшие рядом с ним, видимо, чувствовали себя неловко. Некоторые то смотрели на сцену, то отворачивались. И только один, по-прежнему положив руки на шашку, не отрывал пристального взгляда от сцены, где уже поднимали занавес. Следующая пьеса, в противоположность предыдущей, была старинная сентиментальная драма. На сцене, кроме ширм, стоял только зажженный фонарь. Молодая женщина с широкими скулами и горожанин с кривой шеей пили саке. Женщина время от времени пронзительным голосом обращалась к горожанину, называя его молодой барин. Затем подполковник Хадзуми, не глядя на сцену, погрузился в воспоминания. В театре Рюсейдза, облокотясь на барьер балкона, стоит мальчик лет 12, на сцене свесившиеся ветви цветущей вишни, декорации освещенного города. Посреди них, с плетеной шляпой в руке, красуется знаменитый Банзэймон в роли японского пирата. Мальчик, затаив дыхание, впивается взглядом в сцену. И у него была такая пора. «Дрянь спектакль! Когда ждут занавес? Занавес! Занавес!» Голос генерала, как взрыв бомбы, прервал воспоминания подполковника. Подполковник опять взглянул на сцену. По ней уже бежал растерявшийся поручик на бегу задергивая занавес. Подполковник успел заметить, что на ширме висят пояса мужчины и женщины. Губы подполковника.